«Это ведь штаб дисциплинарного комитета?» Это был первый вопрос Маюми, когда она спустилась с лестницы. «Довольно неожиданное приветствие. А это из-за тебя, Мари. Сколько бы Рентян тебе не напоминала об этом, или сколько раз Атян не просила тебя, ты все равно никогда не прибиралась здесь. Я возражаю против подобного обидного и неточного описания ситуации. Маюми. Не то чтобы я не хотела здесь прибираться. Просто я ни разу не бралась за это. Ты ведь девушка, ты должна уделять этому больше внимания». Маюми сузила свой взгляд и покосилась на Мари, которая быстро отвернулась от нее. «Я всегда хотела это сделать. А, точно!» В виде как Тация деловито проверяет внутреннее состояние терминалов, уже убрав защитные устройства, Маюми кивнула, приняв понимающее выражение лица. «Итак, ты уже нашла ему хорошее применение?» «Я полагаю, что это так». Мария ответила, все еще стоя к Маюми спиной, в то время как Тация закрыл защитную крышку и развернулся к ним. «Шеф, проверка завершена. Поврежденные детали уже заменены, поэтому проблем больше не должно возникнуть. Хорошая работа». Мария быстро кивнула, но в этом кивке можно было прочесть многое, так как Тация мог увидеть капельки пота на ее висках. Леденящий пот. «А, так ты уже обращаешься к Марии, шеф? То есть она смогла уговорить тебя вступить?» «Я с самого начала знал, что не смогу отказать». Тацуя ответил с невозмутимым видом, даже несмотря на задорные искорки в глазах Маюми. Видя такую реакцию Тацуи, Маюми немного огорчилась. Положив одну руку на бедро и подняв вверх указательный палец другой руки, а также направив на Тацию недовольный взгляд, она собиралась высказать все свои возражения. «Тацуя-кун, а твой ответ старшей сестрички не слишком ли груб?» Сначала Тацуя хотел прямо ответить, что у него нет старшей сестры. Но если бы он сказал так вслух, то это бы осложнило его положение, поэтому он решил промолчать. Не понимая, с чего он вообще получил такое замечание, он не мог понять, как ему ответить на данный вопрос. Тацуя подумал, что в любом случае Маюми относилась к нему как-то пренебрежительно. Он уже попадал несколько раз в подобные ситуации, но всегда находил лазейки, чтобы обойти данный вопрос. Однако на этот раз он чувствовал, что это ему не по силам. «Президент, на всякий случай я хочу прояснить одну вещь». «Ха, и что же?» «Наша самая первая встреча была перед церемонией поступления, ведь так?» «Само собой разумеется, что первая встреча всегда является фундаментом будущих отношений. Не говоря о том, что подобный вопрос может иметь скрытый смысл». Глаза Маюми расширились, когда она услышала его. Однако они быстро вернулись к обычному размеру и даже стали немного уже. А выражение ее лица можно было описать только как озорное. Тацуя наконец-то понял, насколько неудачно он только что выразился. «Совсем недавно Мари выглядела примерно так же», — пронеслось в голове у Тацуи. «Вот что подразумевают, когда говорят, что рыбак рыбака видит издалека». Думал он и всеми фибрами души желал куда-нибудь сбежать. «Вот как». «Маленькая дьяволица». Превосходное описание, подходящее этому улыбающемуся лицу. «Тацуя-кун думает, что мы встречались где-то раньше? И день церемонии поступления – это, скорее всего, день судьбоносного воссоединения». «Нет, постойте, президент!» Напряженность очень быстро взлетела до высот. «Давным-давно мы уже встречались, но жестокая судьба разделила нас, и только благодаря стечению обстоятельств мы снова вместе». Если Маюми действительно наслаждалась этими словами, то она и вправду опасный человек. Но если все ее слова лишь игра, направленная на то, чтобы все остальные поняли, что она только играет, в таком случае что-то с ее характером неладно. «К сожалению, нет никаких сомнений, что это была наша первая встреча». «Я тоже так думаю». «А можно я скажу? Может, это действительно была судьбоносная встреча?» Маюми хлопнула руками прямо перед собой и приблизила свое лицо почти вплотную к Тацуе. Она выглядела очень взволнованной, хотя на самом деле она просто дурачилась. А ведь это ей очень шло. Действительно ужасный характер. Прости, но почему ты этому так рада? Даже если он отвечает вопросом на вопрос, он вряд ли получит ответ. Единственное, что он получил в ответ – взгляд, наполненный ожиданиями. Она действительно S. Кому интересно, что это значит, можете почитать про Садомаза. Тацуя сделал пометку в своем мозгу. Пользуясь случаем, он решил ответить. Даже если это и было какое-то неизбежное событие, то оно определенно не судьба, а скорее всего рок. От ответа Тацуи лицо Майюми потемнело, и она отвернулась. «Ах, значит, вот как!» Одинокий шепот достиг ушей Тацуи. Атмосфера депрессии возникла за его спиной. Тацуя сам понимал, что, возможно, он сказал слишком много. Однако его ответ основывался на понимании того, что Майюми дразнила его. Поэтому он не выражал ни капли уверенности, что ему нужно извиняться. Однако, черт его знает, к добру или к худу, но чувство вины он не испытывал долго. Наверное, из-за запутанной ситуации, которой привели все эти обстоятельства. Чуть опустив плечи, Майюми издала звук, говорящий о ее поражении. Теперь была очередь Тацуи удивляться. Такой тихий, не очень изящный звук, но все же его легко можно было понять. «А президент?» «Да, что?» Майюми повернулась к Тацуе, и на ее лице была все та же элегантная улыбка, которой она покоряла только что поступивших учеников. «Мне кажется, что сейчас я вас намного лучше понимаю, верно, президент?» Чувствуя, что полностью выдохся, Тацуя все же думал, что наконец-то понял истинное лицо Майюми, скрывающееся за этой маской. Это было все то же улыбающееся лицо, так любящее дразнить других. «Думаю, самое время заканчивать шутки. Тацуя-кун, проводить свое личное время за болтовней тоже не очень хорошее занятие». Мария обратилась к Майюми, которая выглядела самой невинностью и все это принимала за шутку, сказав следующее. «Майюми, на него не работают те уловки, которые ты используешь на Хатори. И твой внешний вид его также не впечатляет». Мари без уловок высказала все, что она о нем думает. «Не говори так, а то это звучит осуждающе, будто я флиртую с младшеклассником». Чувствуя, что проигнорировать такой комментарий невозможно, Майюми ответила немного сгоряча. «Ха, если я правильно сейчас понял...» До Тацуи сразу дошло, что зря он влез в разговор своим комментарием. Поэтому он вновь принялся за уборку. Продолжение этого разговора явно не сулило ему ничего хорошего. «Разница в отношении Майюми к тебе, Тацуя, и к другим в том, что она уже признала тебя. В некоторой степени вы друг на друга похожи. Другими словами, она немного застенчива. А свою маску она снимает только перед теми, кого она признает». В ответ на подобное странное торжественное выражение Марии, Тацуя почувствовал некоторое беспокойство. «Не верь тому, что говорит Мария, Тацуя-кун. Но вот насчет того, что я признала тебя, я действительно не могу общаться с тобой так, как я говорю с другими. Возможно, что именно я открыл этот ящик Пандоры». Услышав это и увидев улыбающееся лицо Майюми, которое ни один разумный человек не смог бы возненавидеть, Тацуя понял, что его душевное спокойствие под серьезной угрозой. «Похоже, спорить с этими двумя сразу – бесполезное занятие», – подумал Тацуя.